Надо же, теперь еще и Захаров. Межуев, ты же говорил, Ивлева за руку привел? Ну, не за руку, а тоже так же вот однажды позвонил. Так, это ясно. Не ясно только, что это за комбинаты общественного питания. Вот и мне не ясно. Позвони Ивлеву, договорись о встрече, проясни вопрос и скажи, что мы рады помочь городским властям, конечно. Утром ко мне зайдешь, расскажешь, что да как, я где-то к 11 приеду, с утра в министерство вызывают. Хорошо, сейчас сразу и позвоню. Приезжаю домой, а там Валентина Никаноровна взволнованная. Вам, Павел, сам заместитель главного редактора «Труда» звонил полчаса назад, оставил телефон, просил сегодня вечером и перезвонить, как появитесь, не стесняться, если время позднее. Силин, он самый, Владимир Семенович. А вы не удивлены, ждали этого звонка, есть такое, улыбнулся я няне. Ну да, если я сам Захарова просил Ландера набрать, то он, очевидно, этот вопрос делегировал заместителю. Теоретически я мог и без звонка от Захарова этим делом в августе заняться. Определенный кредит доверия у меня есть в редакции благодаря протекции Межуева и качественным статьям. Но одно дело притащить одну статью, а другое – три или четыре по одной теме. Тут уже возникнут, определенно, серьезные вопросы, почему такая солидная газета должна серию статей печатать по одной и той же теме. А при поддержке Захарова подавляющая часть этих вопросов сразу и снимется. Это не Ивлев выпендривается, это инициатива властей столицы, а он такой же подневольный, как и управленцы в труде. Сказали написать серию статей, вот он и пишет. Политика, тудыш ее в качель, но без понимания, как она работает, никуда. Как мальчики, спросил няню о главном. Тьфу-тьфу-тьфу, здоровые и энергичные. Ну и хорошо, тут же набрал Силина. Еще одно преимущество из-за звонка Захарова, теперь у меня будет домашний телефон замглавреда. Не на работу же он просит перезвонить в такое время. Трубку Владимир Семенович снял сразу, и давай меня пытать, что это за комбинаты такие. Минуты две объяснял, а он недоверчиво пыхтел в трубку. Его, видимо, и прежняя система полностью устраивала. Ну так если его дети или внуки в нормальном садике или школе находятся, где не воруют с такой страстью, как мы видели в том детсаде, то ему новые преобразования и непонятны. Но все же он понимал, что решение уже принято, и не ему его опротестовывать. Я уже думал, что вопрос решен, и до августа мы его закрыли, но нет, пригласил меня еще и завтра к себе с утра дополнительно эту тему перетереть в редакцию. Ну, к этому я уже привык, есть такие люди, которые принципиально не готовы ни один вопрос, даже не очень сложный, по телефону решать. Может, какие-то особенности психики, или их так натренировали их наставники. Ведь тот же Силин тоже однажды был зеленым журналистом, за которым кого-то приставили присматривать. Это я, поскольку на полставки, сам себе хозяин, а у молодого журналиста в штате газеты обязательно наставник будет. Ладно, приеду, конечно, уважу начальство. Пошел сразу после звонка звать Ахмада на ужин. Только руку поднял звонок нажать, как он сам дверь открыл. О, Паша, а я успел к Поле съездить сегодня, сказал он. Минут 20 как пришел. Как там мама? Спросил я, а то что-то так забегался, что давно не был. Все прекрасно, я ей фруктов привез. «Тебе пока нет нужды туда ехать». «Ну да, я завтра хотел заехать перед лекциями, но меня в труд вызвали к высокому начальству, а это же журналистское начальство. Прийти и решить вопрос за четверть часа нереально. Чайк, печеньки, обстоятельные разговоры обо всем. Непонятно, когда вырвусь. Ну и ничего, все у нее есть. Очень своими подругами довольна». «Да, мне тоже говорила. Спустились к нам. Няня пошла нам на стол накрывать». А мы с мальчишками немного пообщались тем временем. Сели ужинать, и снова звонок. Подошел к телефону. Сатчан наказался. «Ну, слушай», — сказал он без всяких приветственных слов, «только же на тренировке общались, позвонил мне тесть мой только что, готовы у него предложение по работе для твоего отчима. Может он завтра после обеда к нему заскочить, рассмотрит варианты. А во, так ты уже и автобиографию успел ему передать, все верно, и к нему самому нужно идти». Точно, не к начальнику отдела кадров, не, сам хочет посмотреть на отчима твоего. Может, давно не видел честного человека, схохмил Сатчан. Глянет и душой отдохнет. Спасибо. Подожди чуток, сейчас спрошу. Оставил трубку у телефона, зашел на кухню. Ахмат, завтра сможешь к министру автомобильных дорог РСФСР заскочить после обеда, у него уже готовы предложения по твоему трудоустройству. Он посмотрел на меня остекленевшими глазами, и только секунд через пять спросил, к самому министру, ну да, я думаю, он на тебя лично хочет взглянуть, составить впечатление, буду, только и сказал отчим, отпрошусь, вернулся к телефону, подтвердил, что отчим будет, оба уставшие после тренировки, так что на этом и закончили разговор, повесил трубку, Ахмат отмер только минут через пять, я только рад этому был, макарошки со зразами у Валентины Никаноровны получились восхитительные, как раз успел первый голод утолить, пока он молчал, а дальше он начал меня про министра расспрашивать, сообразив, что я с ним уже общался, какая у него манера разговора, как держится, не высокомерен ли, спросил совета, как ему самому лучше держаться, спокойный человек, разумный, любит до сути вещей докапываться, но не из вредности, а потому что ему самому интересно, сказал я, ну а как лучше держаться, естественно, не пытаясь выдавать себя за кого-то другого, на все вопросы честно и сразу отвечать, скрывать тебе нечего, искренность лучшая политика, может, мне костюм свадебный надеть, он всяко получше моего повседневного, вспомнил его обычный костюм, да нет нужды, нормальный у тебя костюм. Не потерт, щеткой его немного почисти на всякий случай, да и нормально, и галстук лучше к белой рубашке надень тот, что я дарил как-то, он очень хорошо смотреться будет с костюмом, Венесуэла, Сан-Кристобаль, когда бандиты немного успокоились, главарь снова повернулся в Диане и что-то сказал, всем своим видом показывая, что опасности нет, мол, опусти оружие, не понимаю я по-вашему, сказала Диана по-русски и покрепче перехватила автомат, даже и не собираясь его опускать. Бандиты о чем-то посовещались, потом один из них выбежал из зала и через пару минут вернулся со вторым, который, видимо, стоял на страже снаружи. Молодой венесуэлец изумленно посмотрел на Диану с автоматом, а потом, услышав пояснение главаря, с довольно сильным акцентом спросил у нее по-русски. «Здравствуйте, вы из Советского Союза?» «Да», кивнула ему Диана, «здравствуйте». Оказалось, что парень когда-то учил русский язык и по-русски говорит вполне понятно, хотя и с жутким акцентом и путая ударения. Диана первым делом потребовала, чтобы бандиты развязали Фердауса и оказали помощь раненым охранникам. Фердауса тут же освободили и дали сесть на кресло рядом с ней. Охранников развязывать не стали, но один из бандитов, взяв аптечку, начал приводить их в чувство. Диана с облегчением увидела, что оба живы и шевелятся. Ромеро с директором фабрики и переводчиком бандиты тоже оставили связанными. «Это капиталисты, сеньора», — пояснил Диане главарь. «Не стоит жалеть о них, мы не будем их убивать», — быстро добавил он, увидев, как помрачнело ее лицо. «Это большие начальники, за них заплатят много денег. Деньги нужны нам, чтобы купить оружие и продолжать дело социалистической революции на наших землях. Вива ла революцион!» Снова рявкнул он. И остальные подхватили его вопль. Диана решила пока не спорить, чтобы не накалять и так очень сложную ситуацию. «Сначала надо их разговорить и постараться расположить к себе», — подумала она. «Полежат немного венесуэльцы связанными, ничего страшного, на переговорах потом позговорчивее будут, когда из этой передряги выберемся», — подумала она с легкой иронией. Она через переводчика начала спрашивать террористов, чего они хотят-то от нее, чего так обрадовались, что она из СССР. Главарь начал что-то быстро говорить, размахивая руками. Из сбивчивых пояснений переводчика Диана поняла, что в основном главарь пока распинается на тему, как он любит и уважает СССР и как счастлив встретить здесь гражданина этой страны. И что-то там еще про дело революции, свободу, братство народов и прочее. Диана заметила, что речь его изобиловала разнообразными социалистическими лозунгами. Как у нас в Святославле во время демонстрации, когда обкомовские выступают, подумала она. Поняв, что парню довольно сложно переводить, она предложила позвать на помощь еще и их переводчика. «Нет, сеньора, не надо», — замотал головой главарь, выслушав парня. «Я не доверяю ему. Он специально переведет неправильно и сделает так, что сеньора обидится на нас и подумает, что мы не любим Советский Союз, а мы очень любим СССР. Ваша страна – главный оплот социализма в мире». И он снова начал что-то эмоционально говорить про их борьбу, великие цели и как они смогут достичь их с помощью СССР. «Сеньора может убрать оружие», – обратился главарь к Диане, все так же настороженно сжимающий автомат, наведенный на бандитов. «Вам ничего не угрожает?» «Слово революционера». «Ага, держи карман шире», — зло подумала Диана. «Дурочку нашел», — а вслух сказала, мило улыбнувшись. «Мне так спокойнее. Нас в Советском Союзе учат никогда не выпускать из рук оружие и всегда быть готовыми ко всему. Народ и партия едины», — пафосно воскликнула Диана, вспомнив лозунг, который видела над проходной одного из заводов. Бандитов ее слова привели в восхищение. Их полностью устроило такое объяснение, не вызвав никакого негативного отклика. Как она и рассчитывала, добавленный в конце социалистический лозунг бандитов успокоил, показав, что она находится с ними на одной социалистической волне. Выкрикнув еще несколько лозунгов, террористы начали, наконец, рассказывать Диане, чего они хотят. Они попросили передать записку и просьбу связаться с ними ответственным людям в Советском Союзе. Главарь записал на листке бумаги несколько строк и передал Диане. «Это контакты для связи», — объяснил он. «Нужно написать по этому адресу, и с нами свяжутся. Нам нужно оружие, боеприпасы и медикаменты, чтобы мы могли продолжать дело революции в нашей стране. Мы хотим взять под контроль социалистических сил провинцию Букараманга, но нам не хватает ресурсов». Диана взяла листок, на котором, судя по всему, был записан какой-то адрес на испанском языке. Тут же начала запоминать надпись с помощью мнемотехник, положив листок на автомат, который так и не выпустила из рук. Параллельно заверила главаря, что обязательно все передаст, куда следует, как только вернется в свою страну. Сказала, что Советский Союз очень ценит своих сторонников и друзей в разных странах и обязательно поможет. А в конце добавила еще лозунг, который вспомнила. От каждого по способностям, каждому по потребностям. Не совсем то, конечно, но сойдет, удовлетворенно подумала она, увидев по реакции бандитов-революционеров, что те вполне довольны ее словами. Главарь сообщил Диане, что ее с мужем, а также переводчика они отпустят, а Ромеро с директором фабрики заберут с собой. На это Диана, выразительно поведя автоматом, покачала головой и категоричным тоном заявила, что никого в этот раз они не заберут, и что для Советского Союза в целом и для нее, как советского гражданина, в частности, это будет жестом доброй воли с их стороны, показывающим, что они уважают советских людей. «Партия и Ленин, близнецы-братья», добавила Диана в конце гордо. Других лозунгов она больше вспомнить не могла, а эта фраза из какого-то стиха почему-то прочно засела в мозгу. Сработала. Главарь с бандитами разразились снова революционными восклицаниями, заверили ее в вечной дружбе и большом уважении, после чего довольно быстро удалились. Диана с Фердаусом освободили венесуэльцев, вызволили официантов из подсобки и обессиленно сели в кресло, наблюдая за суетой вокруг. «Ты невероятная женщина», — неожиданно сказал Диане Фердаус. «Я каждый раз, глядя на тебя, не могу поверить, как такая удивительная красота и женственность могут скрывать под собой такую силу и смелость. Мне очень повезло с женой. Я просто очень тебя люблю и не могу допустить, чтобы с тобой случилось что-то плохое», — ответила Диана мужу, порозовев от смущения и радости от его слов. «И ты снова заполучила калашников», — воскликнул Фердаус с шутливым возмущением. «Поверить не могу, ты же мне не дал. Так хоть эти принесли», — улыбнулась она мужу. Луис Ромеро подошел к ним и сел на диванчик рядом, поморщившись. Досталось ему крепко. «Я вызвал подкрепление из города», — сообщил он. «Приношу вам глубочайшие извинения за весь этот кошмар, и огромная моя благодарность за то, что вы смогли каким-то чудом справиться с ситуацией», — приложил он руку к сердцу. «Кто были эти люди и откуда они здесь взялись?» — спросил его Фердаус. «Это повстанцы из Колумбии. Там много группировок социалистических повстанцев. Они иногда делают вылазки в приграничные области, грабят, похищают людей, но обычно сюда не добираются», — начал объяснять сеньор Ромеро. Диана только хмыкнула. «Устроить базу отдыха так близко от границы, рассчитывая на то, что революционеры обычно сюда не добираются. Это даже не русская авось. Это вообще какая-то беспросветная наивность. Вы же не собираетесь передавать никому их записку?» — спросил сеньор Ромеро вдруг Диану. «Это бандиты, сеньора, вы ведь понимаете. Они убили двух охранников и нас могли убить. Конечно, не собираюсь, что вы», — убедительно кивнула Диана, беря записку и разрывая ее на мелкие кусочки. «Я все равно уже все запомнила», — удовлетворенно подумала она, глядя на довольного ее действиями венесуэльца. «Мы сейчас дождемся помощи и отправимся в Каракас, сообщил им Луис Ромеро. А завтра с утра предлагаю встретиться в офисе и продолжить переговоры. Уверен, что вы останетесь полностью довольны теми условиями сотрудничества, которые мы вам предложим. Москва. Марат с Мишей привязывали вещи к багажнику, стараясь закрепить все максимально надежно. Список вещей, изначально очень внушительный, очень сильно сократили, когда выяснилось, что либо надо от чего-то отказываться, либо кого-то не брать. В итоге лишнего ничего не было, что означало, что потерять ничего нельзя. «Да, машину загрузили сильно», — сказал Миша, почесывая затылок. «Даже не ожидал, что столько всего надо брать. И не говори», — подтвердил Марат. «И то я не уверен, что нам всего хватит. Дорога дальняя, а запчастей и инструмента самый минимум беру. Канистры ведь место занимают. Да и по вещам. Палатки, спальники, примус, посуда какая-никакая, продукты. Вроде все по минимуму в итоге, а машина битком, багажник битком». «Ага», — Миша хмыкнул. «Хотя, если вспомнить, в школе, когда в походы ходили, так тоже как верблюды навьюченные все шли. И это на 2-3 дня и не в Карелию. Что уж говорить про длинную поездку». «Да, главное, чтоб машина не подвела», — сказал Марат. «На машине всяко лучше, чем все на себе тащить. Брезентом закрывать будем?» — спросил Миша, держа в руках сверток. «Да нет, сегодня, думаю, не нужно. В прогнозе дождя нет», — ответил Марат. «В багажник пока его пристрой». Тут из подъезда вышли девчонки и подошли к машине. «Ну как, все готово, можно ехать?» — весело спросила Аиша. «Да, закончили. Можете садиться», — улыбнулся ей Марат. «А мы бутеров в дорогу накрутили», — показала парням сумки Карина. «И лимонада сделали, мама рецепт подсказала, в жару самое то», — гордо добавила она. «Отлично», — кивнул Миша. «Не пропадем». Вся компания начала устраиваться в машине. Девчонки сели на заднее сиденье, аккуратно разместив сумки под ногами. А Миша сел впереди рядом с Маратом, взяв на себя роль штурмана. Он деловито порылся в бардачке, проверив, все ли на месте. Взяв в руки атлас автомобильных дорог, открыл его на первой закладке, где была карта Калининской области. «Ну что, поехали мир посмотреть и себя показать», — сказал Марат, и вся компания закричала «Ура!». В отличном настроении, полные радостного предвкушения, молодые люди отправились в путь. Глава 11. Москва. «Не больно мне хотелось с утра ехать в труд, раз уж мы вчера все уже решили по телефону, но деваться некуда, собрался и поехал». В кабинете Силина, к моему удивлению, оказалось, кроме него, еще и Вера Ганина. «Позвал ее, чтобы потом отдельно все снова не объяснять», — пояснил он мне, предлагая присесть за стол. Пожал руку и Вере, завязался разговор. Терпеливо повторил все то, что вчера уже рассказал. «А почему Захаров именно тебя к этому вопросу привлек?» — неожиданно спросил Владимир Семенович. «Блин, так вот зачем он меня позвал к себе. Не хотел этот вопрос по телефону задавать. По телефону же выражение лица не увидеть, когда человек отвечает. Вот же хитрый лис. Да познакомились как-то случайно, он очень мои статьи хвалил. Нравится, говорил. В особенности та статья по детскому садику, помните, про масштабные хищения продуктов, что у меня в апреле вышло». Не моргнув и глазом, сказал я. «Видимо, случайно совпало с той реорганизацией питания для детских учреждений, что они затеяли. Потому от него мне и позвонили, велев этим заняться. Ну да, я же не наивный чукотский юноша на такой трюк попасться». Осмотрел он мне в лицо, и правда, очень внимательно, хотя и делано безразлично. «Волнует их, с Ландером, видимо, вопрос, чего это мной так и Межуев, и вот теперь Захаров интересуется». После моего ответа он откровенно начал тянуть волыну. «Все расспрашивал меня по второму, по третьему разу, как я вижу эту серию статей. В промежутках между расспросами свои истории травил, у какого журналиста нет кучи интересных историй. А потом, минут через 50, когда уже по две чашки чая выпили с пряниками, неожиданно взбодрился и сам быстренько свернул все наши общения. В общем, даю и влив вам добро на этот проект. Что касается фоторепортажей, то Ганину привлекайте, она все организует. Ждем в конце августа первую статью». Вышли с ней, и спустя полминуты, мы еще по коридору не успели уйти далеко, хлопнула дверь его кабинета. Вышел и заспешил сразу в другую сторону. «К Ландеру, наверное, пошел», — улыбнулась мне Вера. «Его кабинет в той стороне. Кстати, хотел спросить, та моя статья, что недавно принес, когда выйдет? По Багамским островам, да в понедельник и выйдет. Все с ней в порядке. Прекрасно. Я тогда в понедельник или вторник еще две статьи завезу, перед отъездом в Берлин. А что такое в Берлине? Да вот, отправляют на X международный фестиваль молодежи и студентов. Нахмурившись, сказал я. Жаль, неожиданно согласилась со мной и Вера. Я удивленно посмотрел на нее. Хоть кто-то понимает меня. Надо же. А она неожиданно продолжила. Жаль, но там наш зарубежный корреспондент будет, вместе с нашим лучшим фотографом. Очень важное событие. Он почти каждый день будет статьи присылать на эту тему. Так что твоя статья оттуда нам ни к чему. Разве что какую-то связанную тему поднимешь. Да ладно, я и не планировал в Берлине еще и статью писать про этот фестиваль. Тем более, печатной машинки нет. Как отправить в редакцию, непонятно. Так в наш карпункт в Берлине и принес бы черновик. И набрали бы его там же. Ну ладно, нет, так нет, бодро сказала Вера. И умчалась в своем привычном стиле по своим делам. А я поехал неспешно на первую лекцию по знанию на сегодня. Очень неспешно, времени еще полно. Но не столько, чтобы к маме успеть заехать или обувной завод посетить, как я недавно хотел. Все планы на утро мне этот визит в труд порушил. Москва. Ахмат, все еще не веря в то, что это действительно происходит, отправился на прием к министру. При этом его мысли примерно пополам на пополам были посвящены двум разным темам. Первая касалась, конечно, личной встречи с цельным министром. Вот уж не ждал, не гадал, что до такого однажды доживет. Вторая была посвящена Пашке. «Да кто же ты такой, пасынок, что такие встречи мне устраиваешь? Я же просто рассказал, какая у меня ситуация на заводе неудачная сложилась. Ничего такого и помыслить себе не смел. Как ты умудрился из пацана, который по дворам Святославля совсем недавно бегал с другой детворой, превратиться в человека, встречи в Москве с министрами устраивающего? На проходной про него уже знали. Попросили только подождать, когда спустится секретарь министра. Ахмат окончательно уверился в том, что его принимают, как важную персону, когда услышал, как ее вызванивают. Как будто он сам бы не нашел кабинет министра. Вряд ли он у них тут находится в самом дальнем и пыльном углу. Екатерина появилась очень быстро, и тоже обращалась с ним как с важным человеком. Ну, в принципе, она же не знает, кто я такой. Раз министр к себе вызвал, должна думать, что я важная шишка, усмехнулся он, двигаясь за ней. Страх начал уходить, его место занимал кураж. Ну чего я тут панику разводил, не съест же меня этот министр, в конце-то концов. Внезапно успокоился Ахмат. Как Пашка говорит, такой же человек, как и все мы. Только работа у него более тяжелая и ответственная. Что-то в этом его объяснении действительно есть. Какая-то сермяжная правда жизни. Вспомнив цитату из любимого романа за авторством Ильфа и Петрова, Ахмат окончательно успокоился и сосредоточился на предстоящей встрече. Ну чего волноваться, не с шашкой же на танк на коне скачу. Не поладим с ним, буду другое место искать. Московская прописка, главное, есть, а предприятий в столице тысячи. В другое министерство он сам по себе, конечно, идти не решится, а вот заводов выбор широчайший. Николай Алексеевич тут же его и принял. Причем очень любезно, встал из-за стола, когда он вошел, встретил на середине кабинета, пожал руку, пригласил сесть, послал Катерину чайком сделать, да еще и с лимоном. Взяв в руки его автобиографию, составленную Пашкой, начал уточнять разные моменты из нее. У Ахмада, которого пасынок буквально замучил этой биографией, пока составлял ее, ответы отскакивали буквально от зубов. Он тогда вспомнил даже то, что давно забыл. После четырех вопросов, на которые он, по своему разумению, дал исчерпывающие ответы, министр кашлянул и сказал: «В принципе, вы нам подходите. Мой начальник отдела кадров подготовил для вас три вакансии, две попроще, а вот одна очень ответственная, но и перспективы на ней тоже велики, как и зарплата. Вот ознакомьтесь, пожалуйста, со всеми тремя. Самое ответственное внизу». Ахмат взял протянутый ему листок и был шокирован тем, что все три предложенные должности были управленческими. Две были на уровне заместителя, в плановом отделе и в отделе в управлении мостов и искусственных сооружений, а третья звучала необычно – руководитель группы инспекционного контроля. Первый вариант звучал наиболее знакомо, второй – немножко угрожающе. Что такое мосты, он знал, но что там еще за искусственные сооружения такие? но министр целенаправленно привлекал его внимание именно к третьему варианту. Невежливо будет не поинтересоваться, что это за должность. Не подскажите, Николай Алексеевич, в чем заключаются особенности третьей позиции? Я сам недавно ее ввел, как раз размышляя над вашим резюме, а также над полученной информацией о том, почему вы планируете уволиться с прежней работы. Дело в том, что наше министерство занимается и строительством новых дорог, и капитальным ремонтом старых дорог и сооружений, но качество этих работ, увы, разное. Сами понимаете, не все готовы работать добросовестно. Есть случаи взяточничества. Мне нужен человек, которому я могу доверять, который совершенно беспристрастно будет проводить контроль за соблюдением технологий производства работ, отмечать все нарушения и добиваться их устранения. И чем это будет отличаться от моей нынешней работы? Подумал Ахмат, что на заводе взятки суют, что тут будут совать. Министр, словно прочитав его мысли, сказал: «Всех взяточников можете смело посылать лесом. Я вас всегда поддержу. Главное, обеспечьте должное качество возводимых и ремонтируемых объектов. Будет много командировок, командировочные неплохие, премии тоже гарантирую достойные. А самое главное, вы будете гордиться тем, что вы делаете. Советские граждане будут, благодаря вам и вашей неподкупности, ездить по нормальным дорогам». Ахмат тут же понял разницу. Директор завода, когда он сообщил о взятке, сделал вид, что не понял его, а тут ему обещают поддержку на самом верху, не от директора, а от целого министра. Ну и кроме того, и правда, цель его работы тоже достойная. Тяжело каждый день заниматься чем-то, результата чего-то ты не видишь. Ну, учел ты материалы, ну, принял планы. И что, ты же не видишь, что с ними дальше происходит? Этим уже совсем другие отделы занимаются, которые перед тобой не отчитываются. Рутина. Звучит очень привлекательно. Я согласен, что у третьей работы есть достойная цель, сказал он министру, но дело в том, что у моей жены скоро роды. Минимум до сентября, пока ребенок будет совсем маленьким, ни в какие командировки я поехать не смогу. Ну, это не проблема, повеселел министр, поняв, что он, в принципе, согласен на предложенную позицию. Переведетесь к нам, мы в порядке исключения сразу дадим вам отпуск. Заберете ребенка из роддома, поможете супруге, а в сентябре уже приступите к вашим обязанностям. Надеюсь, получите наследника вскоре. Заранее поздравлять, конечно, не буду. На этом и договорились. Ахмат уходил со странными ощущениями. Вроде, и министр пошел навстречу ему. Но на что он подписался, что министр так охотно пошел навстречу? Где это видано? Начинать работу на новом месте с отпуска. Как-то это ну как для важных персон, вот. Ухватил он мелькнувшую в голове мысль и приосанился. Приехал поздно. 4 лекции сегодня как-то меня вымотали. Да еще колесо проколол, на жаре возиться с запаской невесело. И перемазался, конечно, как без этого. А вот Ахмат пришел с работы весь посвежевший и возбужденный. Аж глаза сверкали, такое впечатление. Даже не разувшись, видно, что к себе еще не заходил, иначе бы в тапочках пришел, прямо в прихожей все мне и рассказал про свой поход к министру, про 2 спокойные работы и 1 очень ответственную. Я сразу и переименовал, слушая его, эти вакансии в 2 спокойные и 1 тревожную, твою ж дивизию. Подумал я, отправлял его, чтобы он устроился на тихую спокойную работу в Москве, в министерстве, с 9 до 5, а министр тоже хорош, своего не упустит. Услышал, что Ахмат честный, и такое место ему предложил, что в 90-х при его характере его бы тут же и грохнули. Еще бы, при возведении дорог такие бабки можно отмыть. Всего-то сделай подсыпочный слой щебня на сантиметр тоньше, умножь на ширину дороги и на 10 километров ее протяженности, и вот у тебя уже новая иномарка. А в 21 веке эти суммы еще и на порядок выросли вслед за ценами. Хорошо хоть, что сейчас не 90-е, не должны его грохнуть. С другой стороны, вот готов о заклад биться, что мама в декрете в основном у нас в квартире с ребенком тусоваться будет, с Валентиной Никаноровной и моими парнями. И уехал Ахмат или нет, принципиального значения иметь не будет. Хм, главное, следить, чтобы Инна не вообразила, что у нас тут филиал детского садика на дому, и не начала своих детей подкидывать. С нее станется. Она вроде как своих деток так любит-любит, но не все так просто. С закидонами у нее полный порядок и тараканы в голове крупные, откормленные. Так что получается, не взял хоть несколько дней на подумать, спросил я его. Вот так сразу и согласился, ну да, как-то сразу решил, что работа мне по душе. Николай Алексеевич прав, дороги у нас ужасные, технологии не соблюдают, да и воруют. Представь, что я сделаю хоть что-то, чтобы ситуацию изменить к лучшему. Блин, столько энтузиазма, даже неохота его разочаровывать. Ну не верю я, что у этой задумки министра есть будущее. Ну увидит, к примеру, Ахмат, что дорогу паршиво сделали, что 5 километров полотна снимут и заново начнут прокладывать. Даже при личной поддержке министра. Но, с другой стороны, я прекрасно понимал, что отчим меня сейчас не услышит. Никакие аргументы. Он, наконец, нашел цель в жизни. Будучи нормальным советским человеком, хочет нести добро в массы, делать жизнь людей лучше. В принципе, я и сам во многом разделяю эту позицию. Иначе не настаивал бы так на соцзащите на наших предприятиях и ее улучшении. Это я в нашей группировке говорю, что тогда стучать будут меньше в органы довольные работники, это то, что они хотят услышать. А мне лично нравится, что в СССР огромные возможности для соцзащиты. Ну так почему бы их не использовать по полной программе для сотрудников наших предприятий? Калининская область. Начало поездки было приятным. Все шло хорошо. Дорога была неплохой и не слишком загруженной. Машина работала прекрасно. Марат через пару часов дороги расслабился и начал участвовать в веселой болтовне друзей, которые обсуждали предстоящее путешествие. Миша рассказывал, по какому маршруту они будут двигаться и вместе с девчонками выбирал места возможных стоянок. Надо не только, чтобы места красивые кругом были, но и чтобы заправки по пути попадались, важно объяснял Миша девушкам, показывая отметки на атласе. И желательно не слишком далеко от маршрута отклоняться, добавил Марат. Здесь дорога пока хорошая, но дальше будет сложнее. А если сильно в сторону отъехать, так вообще. А когда мы остановимся сегодня? Поинтересовалась Карина. Жарко так, искупаться бы, да и походить размяться уже хочется, поддержала ее Аиша. Я думал, что в первый день мы уже после Калинина место для остановки найдем, неуверенно ответил Миша, глянув на Марата. Можем и раньше, пожал плечами тот. Мы же сами себе хозяева. Где решим, там и остановимся. Миша обернулся к девушкам. Те улыбнулись и сложили руки в умоляющем жесте. Ладно, пробурчал он. Как скажете. Тогда повернешь сейчас по дороге направо, вон как раз поворот на Конаково, показал он Марату. Там заправка есть и Волга совсем рядом. Найдем местечко, я думаю. Все одобрительно зашумели, услышав о Волге. Так, ладно. Ахмат, похоже, очень серьезно настроен на переход в министерство. Можно считать решенным вопрос, что он с завода увольняется. Значит, вступает в силу наша с ним договоренность о том, что я потревожу милицию, чтобы она занялась Вагановичем. Кажется, пришла пора потревожить Васю Негра. Да и в целом мы уже приличное время с ним не общались, я немножко и соскучился. Парень он легкий в общении, разговаривать с ним всегда интересно. Никогда не бывает неловких пауз, когда оба собеседника молчат, не зная, что сказать. Если мне вдруг сказать нечего, он тут же припомнит какой-нибудь эпизод с какого-нибудь уголовного дела, или просто расскажет анекдот. Удачно вышло, что тогда мы с ним в Святославле пересеклись. Сказал бы мне тогда кто-нибудь, что он москвич, ни в жизни бы не поверил. Молодец, прекрасно замаскировался. Взял себе за правило еще с прошлой жизни, не откладывать то, что можно сделать прямо сейчас. Так живется гораздо спокойнее, нет ощущения нависшего над головой меча. Правильно говорится, сделал дело, гуляй смело. Так что тут же достал записную книжку с его номером и набрал его немедленно. Дозвониться-то я дозвонился, но совсем не был готов к тому, что Вася будет пьяный в дрободан. Прекрасный повод еще раз убедиться в том, что он, как и говорил, наш русский негр, а вовсе не африканец. Нет, несомненно, он меня узнал и даже что-то пытался говорить в ответ, но получалось откровенно не очень. Все, что я все же разобрал, так это что он очень меня уважает, и что он сегодня уходит в отпуск, что и решил отметить с друзьями. Не стал ему мешать, поздравил с отпуском, да положил сам трубку. А то он в таком состоянии может со мной еще минут 20 вот так болтать, а на завтра ничего и не вспомнит. Ладно, завтра его еще раз сам наберу. Явно с самого утра не стоит, позвоню ближе к 12, перед выездом в деревню. Выходные есть выходные, надо вытащить детей на природу. Венесуэла, Каракас. Фирдаус сидел на переговорах и пытался научиться проще смотреть на жизнь. Это выражение он почерпнул вчера от Дианы. Когда они закончили давать показания полиции по поводу боевиков, он собрался звонить Тарику, чтобы сообщить о том, что с ними произошло. Диана категорически воспротивилась и сказала: «Да ты что, у тебя отец же уже старый, а ты ему такое хочешь рассказать, а вдруг у него инфаркт или инсульт случится? Ничего страшного не произошло, и нормально же все закончилось, прорвались, вот и нечего ему нервы трепать, смотри на жизнь проще». Это совсем не вписывалось в привычную систему координат Фирдауса. Он с детства привык, что отцу необходимо сразу же сообщать обо всем, так что слова Дианы его немножко и потрясли, и одновременно заставили его и позавидовать ее точке зрения на мир. Ворвавшиеся боевики с автоматами, которые хотели их похитить, убив двух охранников и ранив еще двоих, для его жены это ничего страшного не произошло. И заснула она, когда они легли спать после всего пережитого, буквально через пару минут, счастливым сном младенца. А он еще полночи ворочался и периодически покрывался холодным потом, вспоминая произошедшее. Не мог не подумать и о том, неужели его жена храбрее, чем он. Утешал себя только тем, что он тоже храбрый, но ему мешает заснуть боль от побоев. Хотя и выпил на ночь две таблетки аспирина, которые сильно ее приглушили. Отцу в итоге так и не позвонили и не сказали о произошедшем ни слова. А с утра на переговорах, конечно, выглядели они с сеньором Ромеро комично. Надели новые дорогие костюмы, вчерашние слишком сильно пострадали, пришлось их выкинуть. А лица-то все в синяках. Словно двое бомжей ограбили дорогой магазин готовой одежды и тут же и переоделись во все новые, в попытке выдать себя за приличных граждан. В туалет пошли вместе, увидели друг друга в зеркале на входе, так вообще расхохотались. Правда, Ромеро тут же и застонал, не стоит ему еще улыбаться, получается. Сеньор Ромеро не обманул, как вчера и обещал, выдвинул очень привлекательные условия дальнейшего сотрудничества, намного лучше тех, которых Тарик приказал им держаться. Вдохновившись этим, Фирдаус немедленно согласился и сразу же поднял вопросы о закупках выделанных кош из Сан-Кристобаля для поставок на их завод в Италию. Вот на это уже щедрость сеньора Ромеро не распространялась. Завязался оживленный торг, но все равно Фирдаус заметил, что выставили им в этот раз достаточно привлекательную цену, намного лучше той, что была до нападения на них боевиков. Вот, оказывается, как сближает, когда вас совместно избивают под дулами автоматов. Но все же этот рецепт получения от партнеров нормальных цен, он бы категорически не рекомендовал использовать в дальнейшем. Вернулись на обеденный перерыв с переговоров в номер, и вдруг совершенно неожиданно звонок от Тарика. «Фирдаус!» – закричал отец, едва он снял трубку. «Вы точно там живы? Никто из вас не ранен?» Диана, услышав эти слова через всю комнату, укоризненно взглянула на мужа. Он понял, что она подумала, что он все же позвонил отцу и сообщил ему обо всем, и тут же развел руками, показывая, мол, не звонил я, откуда он узнал, и лицо скорчил соответствующее, и тоже зря, сморщился от боли. Тогда уже она недоуменно пожала плечами. Между тем, не дождавшись ответа, Тарик снова закричал: «Дети, так вы живы там вообще?» Тут уже Фирдаус отвлекся от выяснения отношений с женой и ему ответил: «Все хорошо, папа, мы живы и здоровы. А кто тебе сказал вообще?» Сеньор Ромеро позвонил несколько минут назад и очень извинялся. Я все не мог понять вначале, за что именно он извиняется, пока он не понял это и не рассказал, наконец, что за кошмар с вами случился. Почему ты сам мне не позвонил? Почему не сказал еще вчера? Ну так это, отец, ничего же страшного не случилось, мы живы и здоровы, зачем тебя тревожить лишний раз? И Диана с этим полностью согласна. Разговор, конечно, получился длинный. Отца пришлось успокаивать минут 10. Обычно его всегда очень хорошо успокаивали хорошие финансовые новости. Фирдаус в этот раз попытался использовать этот безотказный ранее способ, сообщив об очень привлекательных условиях, что они наконец выбили из венесуэльских партнеров по сделке. Но впервые на его памяти это не сработало. Отец плевать хотел на любые финансовые выгоды. А когда они после перерыва вернулись на переговоры, сеньор Ромеро начал многословно извиняться уже перед ними, бормоча: «Извините, я понятия не имел, что вы не сообщили своему отцу о произошедшем. Я очень восхищен вашей спартанской стойкостью, так спокойно отреагировать на все, Что произошло? Мы думали, мы тут в Венесуэле ко всему привычные, а в Европе живут избалованные люди, но вы меня просто восхищаете. После стольких похвал Фердаус решил серьезно пересмотреть свои взгляды на жизнь. Как там Диана говорила, учиться смотреть на жизнь проще. Он очень искренне попытается. А если будут какие-то непонятные моменты, как именно это делать, так жена же всегда рядом, можно тут же спросить у нее. Глава 12. Бальцано, Италия. Тарик еще долго после разговора с сыном ходил сам не свой. Ближе к концу рабочего дня зашел к себе в офис. Заперся там, опустив жалюзи, чтобы никто с первого этажа за ним не подсматривал. Поставил на стол бутылку виски и стакан, налил и выпил. Вкуса не почувствовал, никакого эффекта тоже не было. Снова налил и выпил, и снова не взяло. Встал, погасил свет, как-то он действовал плохо на нервы. Снова сел, налил виски, но, посмотрев на бутылку, пить не стал. Пустое это. Просидел там следующие 2 часа, думая только об одном. Какой же я старый дурак. Отправил сына, да еще и с женой, даже не посмотрев на карту туда, где бродят какие-то боевики с автоматами, стреляющие налево и направо. Чудом же выкрутились. И он даже знал имя этого чуда. Диана. Вспомнил, как он сомневался, хотя сыну и не говорил, когда тот решил вот так внезапно жениться на этой девчонке. Видно же было невооруженным взглядом, что хулиганка без особого образования. Ну красивая, ну и что, на каждой улице в Ливане такую же красотку найдешь. А затем тот случай с мафией, когда она купила у бандитов автомат и пошла защищать свою новую семью. Как он тогда ей восхищался, и с горечью думал, что его жена на такое не способна. Любит он ее очень, и есть за что, а вот на такое не способна. А перед этим еще же и на брата ее вышли. Не встреться Фердаус с Дианой, никогда бы они не познакомились с ее братом, Павлом Ивлевым, невообразимо сведущим во многих вопросах. Он и сам понимал, что дело в Ливане идет к нехорошим вещам, но убежденность Ивлева в неминуемой гражданской войне подтолкнула его к эмиграции. А это его идея выпускать чемоданы на колесиках. Пока что только с акциями не совсем понятно, но раз Ивлев обещает, что скоро и они выстрелят, то оснований сомневаться у Тарика в этом нет. А, еще же это его идея коллекционировать всякие пластинки и игрушки. Хотя нет, в разумности ее уже никаких сомнений у него нет. Первые пластинки с автографами, что были куплены полгода назад, уже подорожали в цене в несколько раз. Тарик отчетливо понимал, что, возможно, Аллах послал его сыну эту русскую хулиганку. Была бы с ним вчера в Венесуэле обычная хорошо воспитанная арабская девушка, ей бы в голову не пришло схватить автомат и направить на бандитов. Сеньор Ромеро рассказал ему, как был восхищен и потрясен поступком Дианы. Он-то уже думал, что с ними покончено. Забьют их боевики, увлекшись побоями. Да и выкуп, который хотели потребовать потом боевики, похитив их. Сколько таких историй, когда выкуп выплачен, а похищенных живыми не возвращают. И даже трупы не отдают. Все же он выпил залпом 3-й стакан, и только тогда почувствовал, что его начинает отпускать страшное напряжение. Фух. Также он придумал, как отблагодарить свою невестку за спасение сына. Свои долги нужно платить, не откладывая. Сочи, гостиница «Ленинград». Андриянов был доволен. Отдых в Сочи начинал ему нравиться. Посидев в ресторане на берегу буквально полчаса, он познакомился со сногсшибательной девушкой. Инне было 24 года, она жила и работала в Ленинграде, а сюда приехала отдохнуть, как и он. Антон увидел ее, когда Инна стояла в нерешительности посреди ресторана, пытаясь высмотреть свободный столик. Впечатлившись красотой девушки, Андриянов пригласил ее присесть за свой стол, на что она, немного подумав, смущаясь и извиняясь, согласилась. «Извините, просто такая жара. Хотелось попить чего-нибудь холодного, освежиться», — объяснила ему Инна, очаровательно улыбнувшись. «Вы меня просто спасли, Антон». Инна была просто изумительно красива. Темные волосы, зеленые глаза, точеная фигурка, нежная кожа с легким загаром. Андриянов был очень впечатлен новой знакомой и пустил в ход весь свой арсенал обольщения. Девушка оказалась еще и интересной собеседницей, так что вскоре они весело смеялись и болтали обо всем. Обивливый Антон моментально и думать забыл. Время летело незаметно, Антон с Инной поужинали, заказали бутылку вина, потом вторую, потом сходили искупаться, попросив при помощи очередной 5-рублевой купюры администратора придержать столик. Слово за слово, и вот уже Антон пригласил Инну к себе и был чрезвычайно доволен, когда она согласилась. «Какая восхитительная девушка», — думал Андриянов, поднимаясь с Инной по лестнице к себе в гостиницу и неся початую бутылку вина, захваченную из ресторана. «Это мне награда за все мытарства в эту поездку». Утром Антон проснулся с дикой головной болью и долго не мог прийти в себя. Голова кружилась, сознание ускользало, он никак не мог собраться с мыслями. «Инна», — позвал он, вспомнив о вчерашней подруге. В номере было тихо, ему никто не ответил. Осмотревшись, Антон не увидел вокруг никаких женских вещей. «Что происходит? Где Инна? Как она?» — бились в голове мысли. Последнее, что помнил Андриянов, как они поднялись вдвоем в его номер, налили в гостиничные чашки принесенного с собой вина, выпили, а потом все словно выпал кусок из памяти. Кое-как собравшись с силами, шатаясь и морщась от боли в голове, Антон встал с кровати, добрел до ванной. Там никого не было. Выглянул на балкон, там тоже было пусто. «Да что ж такое?» – пробормотал он с нарастающей тревогой. Осмотрелся внимательнее. В номере было пусто. Внезапно до него дошло. В номере слишком пусто. На тумбочке не было его солнцезащитных очков и портмоне. Метнувшись к шкафу, Антон выругался. Пропал чемодан и почти вся одежда. На полке лежала одна рубашка с коротким рукавом и пляжные шорты, поверх которых лежал его паспорт и обратный билет в Москву. «Вот дрянь!» – воскликнул Антон, осознав, что произошло. Инна явно опоила его чем-то, подсыпав препарат в вино, а потом хладнокровно собрала все его вещи в его же чемодан и ушла. Расчет правильный. Человек с чемоданом в гостинице выглядит совершенно естественно. Никто и внимания не обратит. Она явно не первый раз этим промышляет, размышлял в отчаянии Андриянов, когда, набегавшись по номеру и наматерившись, он обессиленно рухнул на диван. Вела себя так уверенно и естественно. И вон, минимум одежды и документы с билетом оставила. Понимает, что так шансов меньше, что я скандал подниму и в милицию побегу. Да какая милиция? В ужасе подумал Антон. Это же тогда на работу сообщат, позора не оберешься и проблем. По пьяни с какой-то шлюхой в номер сунулся, а поили, как дурачка привокзального. Примерно так все его злопыхатели и будут эту историю рассказывать. Долго он на своем месте после такого скандала не просидит точно, полно желающих его убрать в сторону и занять тепленькую позицию. Внезапно вспомнив кое о чем, Антон вскочил и метнулся к шкафу. Схватив с полки шорты, он с замиранием сердца начал обыскивать карманы. Со вздохом облегчения вынул из одного две сложенные пятирублевые купюры. Вчера на всякий случай распихал по брюкам и шортам небольшой запас на экстренные расходы. Вот, пригодился. Что же делать? К кому обратиться, чтобы денег прислали? Думал Андриянов, снова сев на диван и обхватив голову руками. На работу нельзя, к друзьям в Москве тоже не вариант. У него не друзья ведь, а выгодные знакомства. Обратись к таким, вмиг весь авторитет растеряешь, да еще есть опасность, что разболтают направо и налево. Даже если про факт воровства не рассказывать, все равно история неприглядная выходит. История про человека из серьезной организации, который на отдыхе так швырялся деньгами, что остался без гроша. Но к кому-то обратиться надо. В майке, шортах и пляжных шлепанцах с 10 рублями в кармане он не продержится до отъезда точно. Даже бритву стерва это забрала, со злостью стукнул кулаком по подлокотнику Антон, вспомнив о купленной по блату дорогущей немецкой электробритве, которую он взял с собой в поездку. А еще портмоне, две пары фирменных туфель, ремни кожаные, импортная одежда. Все вещи, взятые с собой, были очень качественные и дорогие. Антон постепенно осознавал, насколько дорого ему обошелся этот отдых на море. Вот же тварь. Вновь в бессильной злобе он саданул кулаком по дивану. Внезапно в голове мелькнула мысль об Оксане из Святославля. Да ну, бред, отмахнулся Андриянов от этой идеи. Но, обдумывая ее снова и снова, Антон пришел к выводу, что это вполне приемлемый в его ситуации вариант. Она не из Москвы, взвешивал все за и против он, знакомых его не знает, значит и растрепать некому. А в Святославе своем пусть что хочет кому говорит, его там никто не знает, кроме нее, и в помощи отказать по идее не должна, а историю убедительную я ей придумаю. Приняв решение, Андриянов надел единственную оставшуюся у него одежду, сунул в карманы документы и деньги и пошел искать почту. Москва. К моему удивлению, Вася мне сам перезвонил, в 10 утра, и нормально так разговаривает, словно и не пил вчера. «Привет, Павел», — жизнерадостно сказал он, — «давно не виделись. Ты вчера, наверное, звонил узнать, Когда по той банде с поддельными монетами статью можно будет написать? Нет, вообще-то, но это тоже интересно. Так когда можно будет? Да через пару недель уже и добро от генерала, уверен, что получим. Ну тогда уже лучше отложим на конец августа, а то ты в отпуск, и я скоро в отпуск. Ну ладно, но ты говоришь, что не по этому вопросу звонил. Все верно, но это не телефонный разговор. Надо сесть и обстоятельно обсудить. Слушай, а как ты смотришь на то, чтобы в деревню со мной съездить? Мы там баньку новую поставили, попаримся, пивка выпьем, заодно и обсудим вопрос. Но это, если, конечно, других планов нет. А что, отличная идея, бодро ответил Вася, я в Сочи по путевке поеду, но это будет через неделю только. А банька, да под пиво, отлично просто. Тогда чур пиво с меня, я знаю, где самые хорошие раздобыть. Когда выезжаем? Мы через 2 часа планировали. Малые проснутся, и вперед. Что, твои парни так долго спят? Ну, у них свой график. Они в 6 встают, 3 часа празднуют восход солнца, и потом почти до 12 спят. Как-то так сложилось, не спрашивай, почему. Да у меня своих нет, я и разницы не знаю, засмеялся Вася. Хорошо, без 12:15 я у вас. Генерал Вавилов почуял, что что-то неладно в датском королевстве еще утром в пятницу. Когда узнал, что Третьякова так и не уволили, несмотря на то, что он предпринял все необходимые шаги, а то Камлин к нему пришел и снова завел старую песню про Кутенко вместо Третьякова, он и спросил, а в чем проблема, согласовали же с тобой уже. Оказалось, что проблема таки есть. Пришлось наведаться лично к начальнику отдела кадров, чтобы попытаться прояснить вопрос. Так-то не по статусу ему к нему ходить, он зампред, он выше по статусу, и вызвать его к себе должен, но под предлогом, что мимо заходил, решил все же сам забежать. К черту статус, к себе вызовешь, человек будет подготовлен, а сам зайдешь, гораздо выше шансы по его поведению что-то понять, в лоб вопрос задав, и правильно сделал. Полковник сказал ему много слов о причине задержки, ссылаясь на бюрократию и не пришедшие еще из Саратова ответа на запросы по личному делу Третьякова, но по его глазам он понял, что что-то нечисто. Кто-то явно затеял какую-то интригу. Вначале у него не появилось никаких эмоций, кроме удивления. Кому же мог Третьяков понадобиться, этот дуболом? Были бы у него мощные связи в Москве, он бы всяко в ней раньше оказался, чем полковником стал. Только через него Миша его и пристроил. А затем подумал, что такие интриги можно только через председателя проворачивать. Кто-то явно пытается настроить Андропова против него. Долго думал, что предпринять. Не пойдешь же прямо так к Андропову, и не спросишь его, мол, товарищ председатель, не вы ли что-то против меня затеяли? Но способ хоть что-то понять все же придумал. Подсел в столовой во время обеда к помощнику Андропова. Миша Крючков, хороший парень, кое-чем ему обязан. Не скажет, конечно, ничего, тайны председателя КГБ он свято блюдет, но по его поведению тоже кое-что понять можно. Пообедав с ним, он уверился, что не зря переполошился. Миша, как и начальник отдела кадров, чувствовал себя в его присутствии очень стесненно. Значит, у него точно намечаются какие-то неприятности. Но более конкретно ничего разузнать так и не удалось. Сегодня, в субботу, он вывез семейство на дачу, но сам расслабиться на чистом воздухе так и не смог. Кто же против него копает-то? После звонка от Васи я еще и к Грише сходил. Баня и пиво его воодушевили. Да и к Радьке в деревню съездить ему тоже хотелось. Только Ахмада уговорить не удалось. Нервничал он все и не хотел из города уезжать. Ну, на его месте в такой ситуации я бы не уехал. Мало ли что врачи говорят, что роды придутся на начало августа. Могут и прямо сейчас случиться, если со сроками ошиблись. Каково ему потом будет осознавать, что он в это время в деревне пиво пил, как ни в чем не бывало. Но даже и так неплохая компания собирается. Гриша и Вася рассказчики отменные, унывают редко. Да и старики за словом в карман не лезут. Так что планы на отдых у меня были самые внушительные. Вася приехал минута в минуту, и вскоре уже позвонил мне в дверь. «Ну что, все готовы?» — спросил он, крепко пожимая мою руку. «Пиво я в машине оставил, взял 3 трехлитровых банки. Сейчас Гриша подойдет, и выдвигаемся. Мои парни, конечно, в коридор тут же подтянулись, глянуть, кто там шумит. И черный дядя определенно их заинтересовал. Давно уже не был в гостях, они про него уже и забыть успели. Но Вася действовал разумно, тискать их не побежал, просто начал им руками махать от двери. Так что никакого скандала, как в случае с матерью, они не устроили. Смотрели на шоу с большим интересом. Подошел Гриша и пошли грузиться. Вася его к себе в машину позвал. У меня, как обычно в последнее время, много вещей с собой для малых брать пришлось. Так что Валентина Никаноровна села сзади с малышами, а переднее кресло и багажник мы вещами заняли. В деревне нас уже ждали. Не знали точно, что мы приедем, но надеялись. И очень обрадовались нашему приезду. Попарились, пивка попили, и Вася спросил меня, что у меня там за вопрос такой загадочный. Не стесняясь Гриши, сидевшего рядом, рассказал ему про Вагановича и нашу договоренность с Ахмадом. А потом сказал, тебе же очередное громкое дело не помешает, верно? Ваганович точно не успокоится. Не хотел бы воровать больше у государства, отправился бы куда-нибудь на юга. А раз в столицу рванул, значит, планирует и дальше продолжать. Вася удивился, конечно, что тот самый глава города, при котором он столько прожил в Святославле, охотясь на наших местных преступников, таким махинатором оказался. Пришлось ему рассказать более подробно и о том, что Шанцев раскопал против него, сам став первым секретарем Святославля. Но понимая, что бывшего первого секретаря города не посадят по идеологическим соображениям, и не желая навлекать проблемы на собственный завод, которым столько лет руководил, он дал ему возможность просто уехать из города. А тут в Москве он просто член парткома на заводе, невелика птица. И кем он там был в провинции когда-то, уже никому не интересно. Так-то понимаю твой ход мыслей, но подозрения к делу не пришьешь, задумчиво сказал Вася, конкретика какая-то нужна. Тебе-то уже, конечно, не по чину на тот завод устраиваться, но пристройте туда кого-нибудь, как в Святославле делали, под прикрытием, и конкретика быстро появится, просто уверен в этом. Был бы я полковником, а как майор я такие серьезные операции не имею права проворачивать. Так может, мне генерала Брагина еще попросить, чтобы он тебе содействие по этому вопросу оказал? Спросил я друга. А знаешь, да, если он нашим велит мне посодействовать, то мне людей точно выделит. Хорошо, давай только тогда уже на конец августа все это планировать. Ты выйдешь из отпуска, я из Паланги вернусь, и тогда это дело и затеем. На том и договорились. Калининская область. Что-то долго, где уже это Конаково? Недовольно поинтересовалась Карина, обмахиваясь газетой. Мы точно правильно едем? Точно, напряженно кивнул Миша, глядя на карту. Это только в атласе все близко, хохотнул Марат. Реальность всегда отличается. Хорошо, что хоть дорога есть. Вон смотрите, вроде хорошее место, показала рукой Айша спустя еще пару километров дороги, и река рядом совсем, и спуск пологий. Может уже остановимся и купаться пойдем, взмолилась она. На заправку же заехать хотели, сказал Миша неуверенно. Я на заправку и сам могу смотаться, когда лагерь разобьем, предложил Марат. Давайте выйдем, осмотримся, и если место понравится, то тут уже и до завтра останемся, а утром рано дальше поедем. Все с энтузиазмом поддержали предложение. Несколько часов в машине по жаре очень сильно утомили. Против отдыха никто не возражал. Марат свернул с дороги на ближайшем съезде, остановился. Все высыпали из машины и пошли осматриваться. Место понравилось. Спуск к реке действительно был пологим, внизу был хороший, хоть и небольшой пляж, а повыше нашлась отличная полянка. Подогнав машину, начали обустраивать лагерь. Так, сначала разобьем лагерь, палатки поставим, потом купаться, скомандовал Марат. Как раз после машины остынем немного, а то простудиться можно, если сразу в воду залезть. У-у-у. Разочарованно замычали девчонки на два голоса. Отставить хандру, шутливым тоном скомандовал Марат девушкам. Заболеете, обратно в Москву возвращаться придется. Аргумент на дам подействовал, и все переключились на хозяйственные хлопоты. Пока парни ставили палатки и бегали за дровами, девушки накрыли небольшой импровизированный стол из взятых с собой бутербродов и лимонада. «Слушай, а ты готовить умеешь?» – тихонько спросила Карина Айшу. Та в ответ посмотрела на нее изумленно и отрицательно покачала головой. «И я не умею», – смущенно сказала Карина. «А вечером надо будет что-то делать на ужин. Бутербродов мало, сейчас, думаю, все и съедим. А после купания под вечер жара спадет и есть захочется. И что будем делать?» С легким испугом спросила ее Айша. «Не знаю пока», — Карина пожала плечами, «импровизировать, наверное». Наскоро оборудовав лагерь, перекусили, потом немного поболтали, обсуждая дальнейший маршрут. сошлись на том, что выезжать будут каждый день рано утром, чтоб не по жаре, а к обеду будут подыскивать место для лагеря и вторую половину дня отдыхать и купаться. Еще решили все более-менее крупные города по пути осматривать. Аиша предложила еще про музей узнавать, но эту идею дружно забраковали. «Мы так до Карелии даже к осени не доедем», — категорично заявил Миша к большой радости Марата, которому все эти музеи еще в Ленинграде осточертили. Так что он делал грустное лицо, а в душе ликовал. Отдохнув, захватили покрывало и спустились к реке. «Ты же на заправку собирался», — напомнил Миша Марату. «Пожалуй, позже смотаюсь или утром», — ответил тот, осматривая реку. «Течение здесь приличное, не нравится мне это, надо за девчонками присмотреть». Глава 13. Святославль, квартира Якубовой. Оксана вернулась домой поздно. После работы, освободившись пораньше, забежала к Руслану пообщаться. Она теперь старалась регулярно заходить к сыну с невесткой и поддерживать отношения. Переехав в однушку и начав жить отдельно, она осознала вдруг, что вполне реально может остаться совсем одна. Сейчас вот на работе общается, а что делать, когда выйдет на пенсию? Сидеть на лавочке у подъезда и навязываться незнакомым людям? Ей не понравилась такая перспектива, поэтому у сына она теперь бывала хотя бы раз в неделю, пользуясь тем, что отношения с ним и с невесткой после последних событий стали более-менее приемлемыми. Все же такое вместе пережили, мошенник чуть у них машину не отнял. Хотя Настя, все же, иногда ее нервировала, мол, не тому она Маринку учит. Иногда немного по этому поводу и ругались, но Оксана всячески старалась сдерживаться. Зайдя в подъезд своего дома, Оксана увидела, что в почтовом ящике что-то лежит. Открыв его, достала телеграмму. В подъезде было уже темновато, так что удивленная Оксана, торопясь, прошла в квартиру и стала читать, недоумевая, что и у кого уже могло случиться. Прочитав телеграмму, Оксана оторопела и в полном изумлении прошла на кухню, забыв даже снять туфли. В телеграмме Антон просил ее выслать ему денег. Почему Антон без денег? Почему он в Сочи? Что происходит? Скакали галопом мысли в ее голове. И почему он просит денег у меня? У Оксаны совершенно не укладывалось в голове, как такой человек, как Андриянов, мог обратиться к ней с такой просьбой. Все ее представления о нем, весь его образ успешного столичного красавца-мужчины не вязался совершенно с этой ситуацией. Но вот она, телеграмма, у нее в руках, и там черным по белому просьба и адрес почтового отделения в Сочи. Обдумав все еще раз и перебрав в голове варианты, что такого могло произойти с Антоном, Оксана решила, что надо ему помочь. «Ладно, какой смысл гадать», — сказала себе она, вставая и ставя чайник, «потом сам все объяснит. Завтра с самого утра надо на почту бежать, сегодня уже поздно. Эх, жаль, что задержалась. Знать бы, что так все будет. А все же приятно, что он именно меня о помощи попросил», — улыбнулась довольно Оксана.